Шея у Торпенхау покрылась волдырями от солнечных лучей. Но он, улыбаясь, с неиссякаемым терпением дождался Мэйзи, которая вышла на солнцепек с непокрытой головой. «Я еду», — сказала девушка, не поднимая глаз. «В таком случае вам следует быть на станции Витри к 7 вечера». Это прозвучало как приказ в устах человека, привыкшего к беспрекословному повиновению. Мэйзи промолчала, но была благодарна за то, что можно не вступать в пререкание с этим великаном, который так властно всем распоряжался и одной рукой сдерживал горячего, пронзительно ржавшего коня. Она вернулась в домик, где горько плакала ее рыжая подруга, и остаток жаркого дня промелькнул среди слез, поцелуев, впрочем, довольно скупых, нюхание ментоловых порошков, укладывание вещей и переговоров с Ками. Поразмыслить она могла и позже. Сейчас долг повелевал ей спешить к Дику, прямо к Дику, который пользуется дружбой такого необычайного человека, и теперь сидит, объятый темнотой, перебирая ее нераспечатанные письма. «А как же ты?» — спросила она подругу. «Я? Что ж, я останусь здесь и закончу твою меланхолию», — ответила та с вымученной улыбкой. «Напиши мне обо всем непременно». В тот вечер Витри на Марне облетела легенда о каком-то сумасшедшем англичанине, который, безусловно, под влиянием солнечного удара напоил в стельку гарнизонных офицеров так, что все они свалились под стол, взял строевого коня и прямо на глазах у людей, по английскому обычаю, похитил одну из тех вовсе уж сумасшедших англичанок, что учатся рисовать под руководством добрейшего мосье Ками. «Все они такие странные», — сказала Сюзанна своему солдатику, стоя с ним при лунном свете у стены мастерской. «Это вечно ходила, да глаза таращила, а сама ничегошеньки вокруг не видела. То на прощание расцеловала меня в обе щеки, будто родную сестру, да еще подарила, вон, гляди, 10 франков. Солдатик сорвал контрибуцию с обоих даров. Не зря он считал себя бравым воякой. По дороге в Кале Торпенхау почти не разговаривал с Мэйзи, но он старался предупреждать все ее желания и достал ей билет в отдельное купе, где никто ее не тревожил. Он был очень удивлен тем, как легко уладилось дело. Надо дать ей спокойно обдумать положение. Это самое правильное. Судя по всему, что наговорил Дик в беспамятстве, она командовала над ним, как хотела. Любопытно знать, нравится ли ей, как командует над ней самой. Мэйзи упорно молчала. Она сидела в купе, надолго закрывая глаза и стараясь представить себе, каким бывает ощущение слепоты. Она получила приказ немедленно вернуться в Лондон и уже почти радовалась, что все сложилось именно так. Право же, это лучше, чем самой заботиться о багаже, о рыжей подруге, которая ко всему относилась с полнейшим безразличием. Но в то же время у нее появилось смутное чувство, что она, Мэйзи, никто другой, навлекла на себя позор. Поэтому она старалась оправдать перед собой свое появление и скоро вполне преуспела в этом. А на пароходе Торпенхау подошел к ней и безо всяких околичностей стал рассказывать, как Дик ослеп, умалчивая о некоторых подробностях, но зато пространно излагая горестные речи, которые он произносил в бреду. Вдруг он оборвал свой рассказ, будто это ему наскучило, и ушел покурить. Мэйзи злилась на него и на себя. Едва она успела наскоро позавтракать, пришлось мчаться из Довра в Лондон, после чего, и теперь уж она не смела возмущаться даже в душе, ей бесцеремонно велели ждать в подъезде возле какой-то темной металлической лестницы. А Торпенхау сбежал наверх разузнать, как обстоят дела. И снова при мысли, что с ней обращаются как с нашкодившей девчонкой, ее бледные щеки зарделись. Во всем виноват Дик. Вот ведь забрела ж ему в голову глупость ослепнуть. Наконец Торпенхау привел ее к затворенной двери, которую распахнул бесшумно. Дик сидел у окна, уронив голову на грудь. В руках он держал три конверта, перебирая их снова и снова. А того рослого человека, который всем так властно распоряжался, уже не было рядом. И дверь мастерской со стуком захлопнулась у нее за спиной. Услышав стук, Дик поспешно сунул письма в карман. «Привет, Торп. Это ты?» «Я ужасно соскучился». Голос у него был безжизненный, какой обычно бывает у слепых. Мэйзи отпрянула в угол. Сердце ее неистово колотилось, и она прижала руку к груди, стараясь унять волнение. Глаза Дика уставились на нее, и только теперь она по-настоящему поняла, что он слеп. Когда в поезде она смыкала и размыкала веки, то была всего лишь ребяческая игра. А этот человек действительно слеп, хотя глаза его широко раскрыты. «Это ты, Торп? Мне сказали, что ты вот-вот вернешься». Молчание, видимо, удивляло и даже сердило Дика. «Нет, это всего-навсего я», — послышался в ответ сдавленный, едва различимый шепот. —